понаделал он множество безрассудков, бросил жену, остался ныне без работы. «Почему я вас никогда раньше не видел?» — спросил Леонид, останавливаясь. Они как раз подошли к студийному фонтану. «Ну, хотя бы в брызгах бахчисарайского фонтана». «Ага, вот вы и догадались, кто я. А потому что я не хотела, чтобы меня увидели. Я запретила, Володя. У вас злой язык? И вовсе я не в брызгах, а давно уже солирую». «В Володиной жизни вы даже примадонна?» «Вас это не касается. Володя мой друг, собутыльник». У нее побледнели губы, серыми стали смуглые щеки. Леонид вдруг заметил, что Марьям не так уж юна. Нет, иное, что ей трудно живется, просто скудно живется. Он увидел усталую, уже изготовившуюся для морщин кожу под глазами, усталую желтизну и в глазах, яростно затравленно громадных. «Простите меня». «Значит, остановились на «вы»?» «Выходит, что так». На ней было черное шелковое платье с белым кружевным воротничком, с белыми манжетами. Эти косички. Она шла на студию, все обдумав, нарядившись, причесавшись под девочку, под гимназисточку. Она думала не о роли, какую предстояло ей играть по сценарию, а о том, чтобы понравиться режиссеру. Старик не мог не умилиться, глядя на юное существо в трогательном из прошлого платьице. И страх ее, даже трепет, прижатые к груди руки, дрожащий голос. Старик был покорен. А между тем, то была Марьям, знаменитая Марьям, о которой сплетничал весь город. Ни смелости, ни дерзости, ни даже безрассудства ей не занимать было. Но, кажется, она попалась, влюбилась в толстого, веселого, добрейшего парня. Вот уж была не пара. Но и он любил ее, наверняка любил ее. Он даже прятал ее от друзей, помалкивал о ней, не хвастал своим романом, совсем не свойственная ему добродетель. Только сказал как-то Леониду с полгода назад: «Старик, без этой женщины мне лучше петлю». И закрутился толстый, немолодой уже человек, которому лишь бы попить да пожрать, который в это пекло приехал, чтобы забить деньгу, ну и поглядеть на мир Божий, каков он есть у самого края. Ну а уж если роман, то не длиннее южной короткой ночи. «Где он сейчас? Куда пропал?» «У меня дома». Поглядывая в воду бассейна, как в зеркало, Марьям расплетала свои девчоночки косицы. «Мы сидим без копейки». Она тряхнула головой и обернулась к Леониду. «Совсем иная, чем минуту назад. Вот только сейчас, натвердо шагнувшая в женщину. Все дело в прическе, в том, что не стала коситься. Нет, все дело в словах. Мы сидим без копейки». Она не жаловалась, произнося их. Просто они сидели без копейки. Она собиралась на студию, наряжалась, обдумывая, как ей вести себя. Говорила о чем-то с Володей, может быть, они шутили даже. А им нечего было есть. Вот оно настоящее. Это Марьям. То девочка, то женщина в своей разноликости. И где-то там душная комнатенка почти без мебели, и Володя Птицын в ней, в углу на корточках, будто и он уже стал мусульманином, осунувшийся, безработный, несчастный и счастливый. Вот оно, настоящее, нешуточное, как это солнце над головой. Та самая любовь, которая давно уже подманивает Леонида. Да только где она, где?